Охранник, склонившись над пультом и потея от напряжения и волнения, продолжал искать Кремнева по внутренним видеоканалам. «Не может быть, чтобы он пропал бесследно», — бубнил охранник, щелкая клавишами. «Он же не волшебник. Раз так, я его найду. Лепешку расшибусь, но найду. Где же ты, парень? Куда же ты делся?» Наконец, удача улыбнулась охраннику. «Ага!» — воскликнул охранник, глядя на монитор. «Вот, брат, куда ты забрался!» Охранник быстро склонился над микрофоном и щелкнул кнопкой связи. «Босс, я нашел этого русского. Где он?» «Справа от вас, за аквариумом». Солодов убрал палец с наушника и покосился на аквариум. Затем перехватил взгляд одного из охранников и указал ему глазами на аквариум. Тот незаметно кивнул и, повернувшись к своему коллеге, что-то быстро шепнул тому на ухо. Управляющий Гехт обвел лица охранников взволнованным взглядом. Он понял, что сейчас что-то случится. «Что?» — хрипло спросил он. «Что произошло?» «Господин Гехт», — спокойно обратился к нему Солодов. «Мне искренне жаль, но сегодня к вам офис ворвался человек». «Какой человек? О чем вы говорите?» «О том, что какой-то негодяй ворвался в ваш офис и убил вас, а я убил его». «Не по ней...» Солодов резко вскинул руку и нажал на спусковой крючок. Пистолет марки «Арш» рявкнул у него в руке, и Гехт с простреленным лбом тяжело рухнул в кресло. Солодов оттолкнул от себя кресло с мертвым телом, развернулся и несколько раз выстрелил в стену офиса, покрытую панелью из красного дерева. В ту же секунду загрохотали пистолеты в руках пятерых охранников, и офис наполнился облаками дыма. Град пуль ударил по аквариуму, но пуленепробиваемое стекло лишь покрылось вмятинами. Пули изрешетили красное дерево панели, покрыв его густой сыпью дыр. Солодов скинул руку и скомандовал: «А ну, тихо!» Охранники прекратили стрельбу. Солодов тронул пальцем наушник и осведомился. «Ну что там?» «Сейчас, секунду», — прощебетал в наушнике голос охранника, сидящего за мониторами слежения. «Давай быстрей!» «Босс, я его не вижу!» «Что значит «не вижу»? Он мертв?» «Он вне пределов видимости!» Солодов нахмурился и подал знак одному из своих головорезов. Тот кивнул, быстро прошел к стене и толкнул одну из панелей, которая оказалась дверью. Держа пистолет на изготовку, охранник шагнул во мрак потайного коридора. Остановившись у входа, он осмотрелся, но никого не увидел. Охранник сделал еще шаг и, вскинув пистолет, крутанулся вокруг собственной оси. Ему показалось, что он услышал шорох. Однако простенок был пуст. «Куда же ты подевался?» — тихо и озадаченно пробормотал охранник. Кремнев, между тем, висел прямо у него над головой, упершись ногами в стены и сжимая в руке пистолет. Громыхнул выстрел, и киллер с простреленным черепом вывалился из двери в кабинет прямо под ноги своим дружкам. «Под потолком!» — крикнул Солодов и первым открыл стрельбу поверх деревянной панели. Он еще что-то крикнул, но канонада выстрелов заглушила его голос. Стена покрылась дырками от пуль от пола до потолка. Егор лежал в простенке, вжавшись животом в пол, как ящерица. Затылок его кровоточил, а грудь пронзила острая боль. При падении он сломал себе ребро, и острый край ребра, сместившись от удара, проткнул мышцы. От боли по щекам Егора потекли слезы. На мгновение Кремневу показалось, что он не может дышать, и его обуял ужас. Что если сломанное ребро воткнулось в легкое? «Спокойно», — сказал себе Кремнев, стиснув зубы, чтобы не застонать. «Главное, успокойся. Раз, два, три, четыре, пять». Дыхание вернулось, глубокое, без хрипов. Обычное дыхание человека. Значит, легкие уцелели. Стрельба за стеной прекратилась. Видимо, охранники перезаряжали свои пистолеты. Егор приподнялся на локтях и, прижавшись лбом к стене, глянул в пулевое отверстие. Прямо перед стеной стоял, меняя обойму в пистолете, один из головорезов Солодова. Егор отпрянул от дырки, сунул в нее ствол пистолета и нажал на спусковой крючок. Рявкнул выстрел, и головорез рухнул на пол с пробитой головой. «Ушел вправо!» — протарахтел в наушнике Солодова голос наблюдающего. «Он там!» — крикнул Солодов, ткнул пальцем правую часть стены. Один из охранников подскочил к дверце, вынул из кармана лимонку, сорвал чеку и швырнул гранату в простенок. Солодов прыгнул за металлический сейф. Его парни попадали на пол и прикрыли головы руками. Лимонка, подпрыгнув на кусках штукатурки, упала Кремневу под ноги. На размышление была всего секунда. Кремнев, мгновенно оценив ситуацию, выбил плечом изрешеченную пулями деревянную панель и ввалился в офис. В этот момент прогрохотал взрыв. Офис засыпало древесной щепой и кусками штукатурки. Ударная волна подхватила Кремнева, перевернула в воздухе и швырнула в угол офиса. Все вокруг заволокло дымом и пылью. Дым еще висит в воздухе, а головорезы уже бросились к Кремневу. Однако того и след простыл, словно он испарился или улетел в окно вместе с пылью. Охранники обошли длинный стеклянный стол с обеих сторон, держа наготове пистолеты. За спиной одного из головорезов тихонько скрипнула дверь. Из шкафа высунулась рука с пистолетом, палец плавно нажал на спусковой крючок, рявкнул выстрел. Боевик выронил пистолет и схватился за простреленное плечо. Егор выскользнул из шкафа и снова нажал на спусковой крючок, но в то же мгновение чьи-то сильные пальцы схватили его за запястье и резко дернули вверх. Пуля ушла в потолок. Мощный удар выбил пистолет из судорожно сжавшихся пальцев Егора, а в следующую секунду чьи-то великанские руки подняли Кремнева в воздух и швырнули его на пол. Ударившись об пол, Егор едва не потерял сознание от острой боли, пронзившей грудную клетку. Собрав волю в кулак, он откатился в сторону и хотел подняться на ноги, но тут руки великана снова сгребли его в охапку и подняли на воздух. Гигант сдавил Егора в объятиях и резко ударил его лбом в челюсть. Перед глазами у Егора все поплыло, и он отключился. Верзила-охранник швырнул Кремнева в кресло. Увлекаемый тяжестью рухнувшего тела, кресло откатилось к окну, и, ударившись о край стеклянного стола, остановилось. Край стеклянной столешницы был украшен стеклянными фигурками в виде шестигранников, и один из них от удара треснул. Гигант вытер рукой потный лоб и повернулся к Солодову. «Что с ним делать, босс?» Солодов презрительно посмотрел на Кремнева и коротко скомандовал: «Вышвырни эту падаль в окно». Двухметровый верзила двинулся к Егору. Солодов наклонился и поднял с пола квитанцию. «Иди сюда», — подозвал он одного из охранников и протянул ему квитанцию. «Быстро в порт. Не перехватишь контейнер, я тебя самого в банку закатаю, как сардину». Головорез кивнул, спрятал квитанцию в карман и пулей метнулся к двери. Тем временем верзила-охранник подошел к креслу и протянул лапы к Кремневу. Однако не успели пальцы великана коснуться плеч Егора, как он открыл глаза. «Очухался?» — усмехнулся гигант. «А теперь давай снова баиньки». Что-то громко хрустнуло, и в пальцах Егора сверкнул стеклянный шестигранник, отколотый от стеклянной столешницы. Гигант попытался перехватить руку Кремнева, но тот оказался ловчее. Острый, как нож, кусок стекла воткнулся великану в шею. Истекая кровью, великан тяжело рухнул на Егора. Охранники повернулись на звук и вскинули пистолеты. Егор вырвал из-за пояса гиганта тяжелый магнум, развернул кресло и, оттолкнувшись ногами от крышки стола, под щитом из мертвого тела проскользил на кресле через весь офис до самой входной двери. Шквальный огонь изрешетил грузное тело гиганта. Кремнев несколько раз выстрелил наугад. Две пули продырявили широкое панорамное окно. Одна черкнула Солодова по обезображенной шрамами щеке. Солодов отпрянул за железный сейф и дважды нажал на спуск. Пули с чавканием вошли в вздыханную плоть великана. Кремнев извернулся и, используя гиганта как прикрытие, трижды прицельно выстрелил. Три охранника рухнули на пол. Одному пуля пробила грудь, второму вошла в бедро, выбив целый фонтан крови. Третьему головорезу с портовой квитанцией в кармане размозжила ключицу. Кремнев сбросил с себя окровавленное тело гиганта, вскочил на ноги и спрятался за железными стеллажами. «Солодов!» — крикнул он. «Я думаю, что убил тебя!» «А я еще тебя переживу!» — откликнулся из-за сейфа бывший майор СВР. «Это вряд ли, ты уже труп! Идиот! Сюда уже бегут мои люди!» «Лучше застрелись сам, Кремнев, потому что, когда ты попадешь ко мне в руки, я разорву тебя на куски. Это мы еще посмотрим». Егор пригнулся и, протянув руку, попытался достать квитанцию из кармана раненого головореза. Прогремел выстрел. Пуля выбила из пола кусок мрамора в сантиметре от руки Егора. Кремнев отдернул руку. «Может, договоримся?» — крикнул он Солодову. «Поздно договариваться», — рявкнул в ответ Солодов. «Я тебе больше не нужен», — Солодов засмеялся. «Нужен, но только в виде трупа». «На который ты навешаешь всех собак?» «Именно так. Что ж, тогда попробуй до меня добраться». Солодов высунулся из-за сейфа, пуля взвизгнув, выбила сноп искр из железной панели, и он поспешно спрятал голову обратно. Наступило временное затишье.